Хора, хоть и обладала хрупким телосложением, все же была прожорливой волчицей, способной съесть и выпить в один присест немыслимое количество еды и питья. А значит, и тело ее изрядно потяжелело. Так что Лоуренсу пришлось напрячься, чтобы ее поднять. Разумеется, сила требовалась только если Хора и впрямь напилась до потери сознания. Ты действительно перестаралась с едой и выпивкой. Лоуренс закинул Хора себе на плечи, чтобы поддержать. Теперь Хора висела практически у него под мышкой. Как только она услышала эти слова, ее ноги вяло шевельнулись. И тело сразу же как будто стало легче. Ах, то, что у меня не было времени даже говорить, я должна была просто есть и пить без остановки. Разве это все было не ради выполнения моего задания? Конечно, я это знаю, но... Ты все время заказывала все самое дорогое, так ведь? Хора обладала весьма острым зрением. Но там, где дело касалось денег, зрение Лоуренса было ничуть не хуже. Естественно, он успевал замечать, какое именно спиртное и какие блюда заказывала Хора. Какой же ты все-таки скряга. Но давай сейчас не будем об этом. Сейчас я больше всего хочу лечь. Моя голова просто раскалывается. Лоуренс вздохнул, подумав про себя, что заплетающиеся шаги Хора, видимо, все же не были игрой. Однако, поскольку и сам он был слегка пьян, ему тоже хотелось присесть где-нибудь и отдохнуть. На главной площади Терео не было ни одного человека, и лишь в нескольких домах горел тусклый свет. Конечно, солнце село уже довольно давно, но, тем не менее, разницу между деревней и городом можно было увидеть очень легко. Добравшись до постоялого двора и открыв входную дверь, Лоуренс обнаружил лишь крохотную свечу, едва светившую в темноте. Владельца постоялого двора видно не было. Разумеется, владелец был не у себя. В это самое время он, мертвецки пьяный, сидел за тем же столом, за которым недавно сидела Хора. Услышав вернувшихся постояльцев, из задней комнаты вышла жена владельца. Заметив, в каком состоянии Хора, она не сдержала неловкой улыбки. Попросив хозяйку принести воды, Лоуренс взобрался по немилосердно скрипящей лестнице на второй этаж, где был их с Хора номер. Всего номеров здесь было, похоже, 4. Но Лоуренс и Хора сейчас были единственными постояльцами. Сейчас постоялый двор выглядел безлюдным. Но Лоуренс слышал, что во время празднования сева и сбора урожая сюда приходило немало людей из соседних поселений, чтобы вместе развлекаться и отдыхать. Единственным украшением, которым мог похвастать этот маленький и скромный постоялый двор, был гобелен, что висел на стене в коридоре. Считалось, что на гобелене был вышит герб рыцаря, который в давние времена останавливался здесь на постой. На гобелен падал лунный свет, вливавшийся через раскрытое окно. Если Лоуренс правильно помнил, изображена на нем была эмблема знаменитого отряда наемников, святых смертоносцев, действующих в северной части Проании. Лоуренс сомневался в том, что владелец заведения, стену которого украшает гобелен, знал об этом. Однако лишь взгляда на гобелен было достаточно, чтобы понять, каковы отношения между Терео и церковью. «Эй, мы уже почти добрались, не засыпай!» Когда они взошли по лестнице, шаги Хора начали становиться тяжелее. Дойдя до двери номера, она, похоже, изнемогла окончательно. Скорее всего, Хора вновь ждало жестокое похмелье. Втаскивая ее в номер, Лоуренс испытывал скорее сочувствие, чем раздражение. Из последних сил он доволок Хора до кровати и уложил. Хотя ставни окна в комнате были закрыты, несколько лучиков лунного света все же пробивались внутрь. Открыв окно, Лоуренс выдохнул жар, скопившийся в легких, и взамен наполнил их воздухом зимней ночи, таким холодным, что казалось, он вот-вот замерзнет. В дверь постучали. Обернувшись, Лоуренс увидел хозяйку. Та принесла воду и какие-то незнакомые Лоуренсу фрукты. Расспросив хозяйку, Лоуренс узнал, что эти фрукты очень хорошо помогают при похмелье. Правда, к сожалению, Та, кто нуждалась в этом средстве больше всего, уже отбыла в страну сновидений. Но в любом случае, оставить без внимания добрые намерения хозяйки было бы очень невежливо. Так что Лоуренс принял фрукты с благодарностью. Плоды были идеально круглыми и очень твердыми. В ладонях помещалось два за раз. Едва Лоуренс надкусил один из них, во рту его распространился невероятно кислый вкус. Вслед за чем в висках запульсировала боль. Похоже, этот фрукт и вправду был очень сильным средством. Не исключено, что им даже можно будет с выгодой торговать. Лоуренс пообещал самому себе, что в один из ближайших дней изыщет время разузнать о нем поподробнее. «Пора поразмыслить», — сказал себе Лоуренс. Перед его глазами тотчас встал шумный зал трактира. Хора влилась в тамошнюю среду невероятно быстро. Разумеется, Лоуренс заранее рассказал Хора, что он собирается делать и что должна делать она. Обычно, когда в трактире появляется пара незнакомцев, они либо попадают под град вопросов от местных жителей, либо остаются вне сложившегося круга общения. Чтобы избежать обоих этих исходов, в первую очередь необходимо было лить деньги рекой. Поскольку торговых сделок внутри деревни совершалось мало, селянам почти неоткуда было получать деньги. Однако, если только деревня не находилась в полной изоляции от мира, выжить совсем без денег было невозможно. Причина, по которой селяне радостно приветствовали путников, была именно такова – возможность получить деньги. Иначе едва ли они бы с радостью встретили незнакомцев, о которых не знали абсолютно ничего. Во-вторых, следовало много пить и есть. Человек, зашедший в тот или иной трактир впервые, никак не может знать, хороши или дурны подаваемые там напитки и еда. Если он не проявит должной осторожности, его могут и отравить. При этом он, возможно, и не умрет, но его оберут до нитки и бросят где-нибудь в горах по соседству. Иными словами, поглощение еды и алкоголя в больших количествах должно было показать селянам, что пришелец им полностью доверяет. Конечно, это все нужно учитывать, когда впервые знакомишься с жителями деревни. Ну а когда они поймут, что им доверяют, они уже не смогут относиться к пришельцу холодно. Большинство людей вовсе не звери с ледяным сердцем. Это одно из множества интересных открытий, которые делает путешественник. Все это Лоуренс постигал постепенно, когда расширял свои торговые связи и прокладывал новые пути. Однако, несмотря на все его знания, Хора сумела вписаться в круг посетителей трактира куда быстрее и искуснее, чем он. И благодаря ей Лоуренсу удалось получить ответы на некоторые трудные вопросы гораздо легче, чем он ожидал. Правда, жена трактирщика Иима вмешалась, когда Лоуренс пытался получить ответ на последний важный вопрос. Но он чувствовал, что и так узнал много важных вещей. Если бы он сюда приехал по делам, он даже был бы готов выплатить Хора деньги в качестве награды. И все-таки, вспоминая, с какой легкостью и небрежностью Хора добилась желаемого результата, Лоуренс, всегда ковавший свой успех в одиночку, чувствовал себя немного неловко. Конечно, скорее всего, Хора это удалось благодаря богатейшему жизненному опыту. Но все же. Лоуренс закрыл ставни и, улегшись на кровать, погрузился в размышления. Если Хора научится ремеслу торговца, одолеть ее не сможет никто. Если рядом с Лоуренсом появится бродячий торговец, способный с такой легкостью вписываться в любую среду, на торговых путях, проложенных Лоуренсом, ему станет тесно. И он будет создавать новые. Хора, несомненно, была способна стать невероятно сильным торговцем. Мечтой Лоуренса было обзавестись своей собственной лавкой. Естественно, если он хотел, чтобы его лавка процветала, рассчитывать на силы и способности двух человек было лучше, чем на силы и способности одного. Три человека, в свою очередь, были сильнее, чем всего лишь два. Если бы Хора согласилась управлять лавкой вместе с ним, ничто не было бы для него более обнадеживающим. Для Лоуренса это было совершенно очевидно. До родного города Хора, Йойцу, было уже не очень далеко. и его местонахождение уже не было совершенно неизвестным, как прежде. Даже если здесь, в Терео, они не узнают, где находится монастырь, и не найдут никаких других зацепок, все равно, вероятно, они доберутся до Йоицу не позднее лета. Задумывается ли Хора, что она будет делать потом? Договор между Лоуренсом и Хора был заключен лишь на словах, но все же это был договор. И согласно ему, Лоуренс должен был доставить Хора на родину. Вперев взор в потолок, Лоуренс вздохнул. Разумеется, он знал и понимал, что путешествия всегда сопряжены с расставаниями. И все же, не только таланты Хора, но и все их бесконечные пикировки, когда они вдохновенно перебранивались между собой, и просто общение, все это привело к тому, что теперь Лоуренсу словно что-то стянуло грудь. Едва он подумал о том, что скоро его путешествию вместе с Хора придет конец. Тут Лоуренс закрыл глаза и приулыбнулся в ночной темноте комнаты. Если торговец начинает думать о вещах, не связанных с торговлей, ничего хорошего из этого не получается. Это был еще один урок, который Лоуренс усвоил за 7 лет занятия своим ремеслом. Сколько денег оставалось в его кошеле? Вот что должно было его заботить. Как удержать в разумных рамках вечно стремящуюся набить живот Хора? Вот о чем он должен был думать. Снова и снова перемалывая внутри себя все эти мысли и чувства, Лоуренс наконец почувствовал сонливость. Ничего хорошего в этом не было. По правде сказать, совсем ничего хорошего.